Глава 13. Некроманты. Я вошел в кафе под песню «Блюз Сарачена» «The Devil Never Sleeps». Сразу ее узнал. Надо же, здесь ставят годноту. Борис Борода бухтел, что кафешка в конец опопсела, и мы сюда так и не сходили, так что я был приятно удивлен. В зале, несмотря на вечер рабочего дня, народу сидело прилично. Небольшая сцена пустовала, но даже музыка из динамиков создавала атмосферу. Обстановка мне понравилась. Ненавязчивое теплое освещение. На грубоватых кирпичных стенах фото рок-звёзд и диски, упрятанные в рамочку под стекло. Повсюду колонки и телеки, транслировавшие концерт. Нет, Борода не прав. Надо будет как-нибудь потусить здесь с ребятами. Катьку-то не затащишь, рок она не любит. Воспоминание о сегодняшнем разговоре неприятно кольнуло, и я поспешил отвлечься, разглядывая столики. Колян был уже здесь, и, судя по сообщениям, не один. «Мы ждем», — писал он. «Интересно, с кем?» Они сидели недалеко от бара за четырехместным столиком. Колян, сложив тонкие руки перед собой, как всегда щурился, объясняя что-то плотному типу в черном костюме. Тип сидел ко мне спиной, лица видно не было, но мне почему-то уже стало неприятно. Было что-то в нем такое отталкивающее. Не разобрать что. Есть такие люди, только увидел, а уже понимаешь, общение не сложится. Рядом сидела девушка, она тоже положила руки на стол. Изредка поглядывая на собеседников, она механически перебирала металлические кольца браслетов, унизывавших предплечья. Пожалуй, девушку можно было бы назвать красивой. Длинные черные волосы волной обрамляли правильное лицо с большими зелеными глазами. Глаза она подвела черным, и от этого они казались еще больше. Можно было бы назвать красивой, если бы не какая-то болезненная худоба, бледность и мимика. Она как-то брезгливо кривила губы и морщилась, когда говорил Колян. «Капризная стервозная особа», — решил я. Третий и последний из незнакомцев развалился на диване рядом с Коляном и был просто отрадой для глаз, особенно на фоне остальных. Подтянутый, но не худой, он был одет в песочного цвета штаны и темно-зеленую кожаную куртку. Рыжие его волосы слегка растрепались, он еще больше ерошил их рукой, прислушиваясь к разговору. В отличие от остальных, его поза была расслабленной. Мне было видно, как, вытянув ноги в белых кроссовках, он слегка попинывал ножку стола в такт музыке. Колян наконец-то заметил меня и помахал рукой. Я подошел к столу и присел рядом с Рыжим. К Коляну было не пробиться, а этот выглядел самым приличным. «А вот и Андрей», — представил меня Колян. «Дарок», — парень в костюме смерил меня тяжелым взглядом. «Хельга», — бросила девушка. Оценивающе прищурившись на меня, она хмыкнула и снова занялась браслетами. Рыжий ослепительно улыбнулся и потянул руку. «Алекс!» Я пожал узкую прохладную ладонь. «Где могила, помнишь?» — спросил меня тип в костюме. «Дарок его зовут. Надо запомнить». «Какая могила? Чего?» Я немного опешил. «Ведьмы, конечно». Дарок посмотрел на меня, как на идиота, и обратился уже к Коляну. «Ты что, ему не сказал?» «Так мы еще и не договорились», — отозвался мой друг. «Вы, кажется, не верили. Вы, кажется, хотели сами посмотреть, есть ли подключки». Колян развел руками и ткнул в меня пальцем, мол, «Вот он, смотрите». Все трое тут же уставились на меня, заставив поежиться под пристальными взглядами черных, зеленых и голубых глаз. Я не знал, куда деться, и посмотрел на Рыжего, Алекса. Он тут же улыбнулся, правда, в этот раз как-то неестественно. «Так улыбаются европейцы». Не потому что рады тебя видеть, а чтобы показать расположение. В голубых глазах плескался холод. «Три некроканала», — произнес Рыжий и посмотрел на Дарока. «Берем?» «Угу, я тоже заметил». «Хельга?» «Да, есть привязки к мертвой», — кивнула девушка и поправила тонкими руками волосы. «А она сильная». «Ага, тем лучше», — кивнул Рыжий. На несколько секунд повисло молчание. Даже гул посетителей кафе, казалось, стал приглушенным и доносился, будто откуда-то издалека. Только музыка осталась. все тот же блюз Сарачена, будто в кафе сегодня решили прокрутить все композиции этой группы. Я прислушался. Сейчас звучала «Грейв Диггер». Хорошая песня и, кажется, в тему. Руки в порядке, по 5 пальцев на каждой, на часах 9:20. Вроде бы не сон. Молчание затягивалось, Колян и Дерек играли в гляделки. Я решил, что пора вмешаться. «А теперь, если вы пришли к согласию, может, объясните, что мы собираемся делать?» Дарк мазнул по мне взглядом и кивнул Коляну. «Рассказывай». Сам тип откинулся на кресло и подозвал официанта, чтобы сделать заказ. Мы тоже поспешили присоединиться и заказали пиво. Полистав меню закусок, я понял, что проголодался. «Ну, значит так», — начал Колян, как только официант ушел. «Ведьма умерла. Сознание там, а тело здесь. Пока тело цело, это ниточка к ведьме. Алекс, Хельга и Дарк — некроманты». Не знаю, какое у меня стало выражение лица от услышанного, но Колян на секунду прервался и после паузы решил пояснить. «Да, есть такое направление в магии. Нет, они не поднимают мертвых, но если получат тело, могут воздействовать на них в том мире, что нам и нужно». Я не верил своим ушам. В голове понеслись картинки, как Дарок тащит Ледуню за ноги из могилы, а худосочная Хельга снимает с рук мачехи дорогие браслеты, в которых ее хоронили. Представить рыжего Алекса вместе с этой компанией я не мог. Да и этих двоих вполне хватило. Вот девица истерически смеется и льет пиво на розовое платье Ледуни, прямо из этого бокала, с которым сейчас сидит, уставившись на меня. Отец будет в шоке, если откроется. Вот получится подарочек от сына. «Вы что, хотите выкопать ее оттуда? Это же осквернение могилы!» «Еще одна такая фраза!» — тут же вызверился на меня Дарок. «Мы встанем и уйдем. А через пару дней, когда ведьма тебя достанет, ты будешь умолять, чтобы мы это сделали. Только тогда, если мы согласимся, ты заплатишь тройную цену». «Мы, кажется, договорились, что с вас хватит и тела», — заметил Колян, сощурившись. Он пнул меня ногой под столом. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не вернулся официант. Он бухнул перед нами кружки с пивом и тарелку со свиной отбивной. Сочное мясо лежало рядом с листом салата и, казалось, еще шкварчало. Это мое. На миг я даже забыл наши разногласия и придвинул к себе тарелку. Потянулся еще и за пивом, но рыжий успел раньше и легким движением пустил увесистую кружку дальше по столу, к Коляну. «Не стоит тебе пить сегодня», — прервал он еще не успевший зародиться во мне возглас возмущения. «Алкоголь сделает тебя более уязвимым для мертвой. Колян рассказал, как она сегодня достучалась до тебя в реале». Я посмотрел на Алекса. В этот раз он не улыбался, а взгляд его был холодным, даже каким-то пронизывающим. Такой контраст с рыжими волосами и веснушками. «Никто не узнает, что мы заберем тело. Поверь, в этом у нас большой опыт», — продолжал он. «А саму ведьму тебе ведь не жалко, учитывая, что она пытается с тобой сделать?» «Не жалко», — кивнул я, продолжая разглядывать его бледное лицо. «И почему я решил, что он не такой, как те двое? Что он яркий и солнечный?» «Это, конечно, было ошибкой». «Ну, вот и договорились», — улыбнулся рыжий. «Теперь я заметил в улыбке что-то фальшивое, очень хорошо спрятанное. Как будто он не мне улыбался, а себе. Каким-то своим планом». «Тогда часиков в 12 выдвинемся», — повернулся он к Дараку. «Угу», — кивнул тот, прихлебывая пиво, и одарил меня таким взглядом, что я порадовался, что мы сидим в кафе, где полно народу. Вот с кем не хотелось бы встретиться в подворотне темным вечером. Однако ситуация мне не нравилась. Я согласился только насчет того, что мне не жаль ведьму, а они уже вовсю обсуждают предстоящую поездку на кладбище. Рыжий все перевернул в свою сторону и теперь о чем-то переговаривался с Коляном. Дарк мрачно потягивал пиво, а Хельга, прикончив свою кружку, полезла в телефон. Я решил подождать и поднять вопрос, когда рыжий договорит с Коляном, и отхватил кусочек отбивной. Надо было просто признать свое поражение, потому что я не смог. Ни после того, как доел отбивную, ни после того, как мы рассчитались с официантом, ни на улице, пока Дарок и Хельга курили, а рыжий с Коляном снова сцепились языками. Я стоял, смотрел на них и думал: какое я нерешительное чмо. Интересно, всегда я был таким, или эта ситуация так повлияла? Выходит, не зря меня отец квашнёй называл. Но вот Дарк бросил на асфальт окурок, придавил его ботинком. Компания, как по сигналу, направилась к большому черному роверу. «Поехали! Ты не уснул?» Колян хлопнул меня по плечу и улыбнулся. Правда, улыбка быстро сошла на нет, когда он встретился со мной взглядом. Я отвернулся и пошел к машине. Дарк сел за руль, а Хельга на переднее сиденье. На заднем оказалось полно места, и мы без проблем влезли втроем с Рыжим и Коляном. Я уставился в окно на полупустую улицу. Ровер утробно взревел, и мы понеслись по ночному городу. Раскапывание могил. Как до такого можно было докатиться? Пока мы ехали на кладбище, я, откинув голову на сиденье, размышлял о тех, кого напомнили мне эти ребята-некроманты. Была у нас в школе такая троица. Главного звали то ли Антоха, то ли Леха, а сам он гордо именовал себя «Батя». И как все отбитые старшеклассники, эта компания привязывалась к самым убогим в школе. Например, к такому, как Сирюня. У девчонок тот вызывал жалость, а у парней праведное негодование. Ну как можно быть таким неуклюжим, жирным увольнем, с выпученными водянистыми глазами и словно силиконом надутыми губами? Он был чем-то болен, но всем было насрать, подростки же. Признаться, и мне иногда хотелось эти самые глаза выдавить и поглядеть, что будет. Ведь это Сирюня, он и не человек даже, так, пародия, его не жалко. Наверное, так и думали те парни, которые это все-таки сделали. Доказать ничего не удалось. Но все и так знали, что это были они. Сирюню нашли в заброшенном гараже за школой. Кто-то выпотрошил его, как какую-то свинью, и бросил. Дети жестоки. Подростки особенно. Чужое тело ведь, да еще убогое, уродливое. Хочется ткнуть в этот вздутый живот, посмотреть, как вылезут розовые кишки, вроде того, как тыкают палкой трупы животных. Никто при этом и не думает о своих кишках и животе. Это ведь свое. Неприкосновенное, а не убогое, как у Сирюни. Убогого можно бить, колоть и резать, не думать, что ему будет больно. А когда он кричит и вырывается, это, наверное, прикольно. Я много раз представлял, как это было. Да и каждый из нашей компании, которой посчастливилось найти тело, наверное, прокручивал у себя в голове этот сценарий. Страшно. И потому притягивает мысли снова и снова. Интересно. Это, наверное, какой-то животный инстинкт. Прокладывать черту между нормальным и ненормальным, а потом это ненормальное ставить вне закона. И еще инстинкт посмотреть, что же там внутри, отрицая при этом и в то же время в глубине души осознавая, что и ты точно такой же. Смесь отвращения и удивления. Так вскрывали трупы медики на средневековых кладбищах. Так лезут в могилы эти современные некроманты. Что они делают с телами потом? «Андрюха! Андрей!» Кто-то потряс меня за плечо. «Колян, ты что, уснул? Погоди, нельзя спать еще! Она опять тебя покоцает!» Упоминание о ведьме заставило меня подскочить. Я запоздало ужаснулся своим мыслям и тряхнул головой. Ну вот, теперь перед раскапыванием могилы настроение самое то. Мы выбрались из машины. Дарк вытащил из багажника большую черную сумку. Я заметил, как натянулись ручки, когда некромант подхватил ее. Тяжелая. И набита битком, аж бока раздулись. Некроманты надели налобные фонарики, Алекс протянул нам с Коляном такие же. «А охрана нас не поймает?» — спросил я, натягивая ремешок на голову. «Как тут включается? Должна быть кнопочка». «Было бы дело в Москве, мы бы не сунулись. А тут какая охрана?» — ответил мне Рыжий. «Пошли и поставь фонарик на минимум, чтобы нас не было видно за километр». Я пошел к кладбищу, следом за мной пристроился Колян, и за ним некроманты. Узкий круг света выхватывал только кусочек дорожки под ногами. Деревья казались большими темными великанами, которые вот-вот встанут на пути непрошенных гостей. Здесь было очень тихо. Не слышно шума большого города, этой вечно визжащей трассы, гула машин. Так тихо бывало только по вечерам у нас на даче. Это то немногое, что запомнилось мне с детства. Тихие, уютные вечера на даче. Тогда мать была жива. Как хорошо, что она похоронена в Москве. Бабка настояла. Если что, такие вот упыри до нее не доберутся. А вот здесь лежат все со стороны отца. Я пришел ко входу на кладбище и осознал, что понятия не имею, как дойти до могилы Ледуни. На похоронах я просто шел за всеми и совсем не следил за дорогой. «Что стоишь?» — прошипел сзади Дарак. «Веди к месту!» Фонарик давал мало света, а ночью местность казалась совсем незнакомой. О фонарях здесь как-то не позаботились. Кому взбредет гулять по кладбищу ночью? «Ты бы хоть Яндекс.Метку поставил», — решил пошутить Дарак. «А то так собрался навестить покойницу и не помнишь, где...» Я решил не дожидаться очередного высказывания некроманта и побрел вперед. Кладбище было небольшим, и скоро попалось надгробие с церковным куполом наверху. В прошлый раз я его заметил. Кажется, могила какого-то священника. От него можно вспомнить дорогу. Помешков немного, стараясь не слушать ворчания Дарака и вздохи Хельги, я нашел могилу Ледуни. Памятник еще не поставили, только деревянный крест и гора венков перед ним. Наверное, это облегчит нам работу. Вот она. Я прошел за приоткрытую оградку и остановился напротив креста с фото. На нем Ледуня совсем не походила на ведьму или испорченную роскошью стерву. Молодая девушка с застенчивым взглядом. Человек со стороны сказал бы, как рано забрала смерть ее невинную душу. Отец фото выбирал. Наверное, для него она и была такой. «Точно здесь? Ты уверен?» Рыжий подкрался ко мне неслышно, словно кошка, и голос его прозвучал прямо над ухом. «Точно, это она!» — ткнул я на фото. «А вот венки от любящего мужа и сына. Отец эти венки заказывал. Я первый раз увидел их на похоронах. А вот еще один. До скорой встречи, муж!» Этот венок я видел впервые. «Вот же стерва!» «Ну что, копать будем?» Я зло обернулся к некромантам. Рыжий отстраненно созерцал могилу. Дарак и Хельга посмотрели на него, потом тоже уставились на холмик с венками. Даже Колян присоединился к ним. «Если ты так хочешь». Глаза Рыжего холодно блеснули в свете луны. «Дарак, дай ему лопату». Угрюмый некромант полез в сумку и достал трубку где-то с полметра длиной, а потом лопату на короткой ручке. Он свинтил их вместе и протянул мне. «Выкапывай свою ведьму. Так уж и быть, венки мы поможем убрать из солидарности с твоими переживаниями». Я не знал, что ответить, и посмотрел на Коляна. «С чего такая перемена настроения?» — спросил тот у Рыжего. «С того, что там», — Рыжий ткнул носком ноги в сторону могилы. «Нет ничего интересного для нас. Ты ведь тоже видишь? Не фонит. Да, подключки у него есть, не спорю. Но не к этой покойной. В принципе, мы сейчас можем просто уйти отсюда. Ничего не изменится. Я пожму плечами и подумаю, бывает. Верю, что ты хотел помочь парню, но с таким же успехом каналы могут идти в Нижний мир, допустим, к тамошним обитателям, а мы с ними не будем биться за добычу». Я с сомнением уставился на фото Ледуни. Неужели ошибка? А так все складывалось. Мать, необычная смерть мачехи, да и призрак являлся после смерти. «А я думаю, это просто на теле защита», — спокойно ответил Колян. «Чтобы не фонило. Мы видели ее воз. Это человек, и она похожа на это фото на могиле». «Ее в браслетах хоронили и украшениях», — вставил я. «Хм, предметы силы?» — тон Алекса стал заинтересованным. «Если так, то с нас причитается. Копай, посмотрим на твою ведьму». Я вздохнул и понял, что мой внутренний барьер куда-то делся. Самому хотелось раскопать и доказать им, что вот она, здесь, та самая ведьма. Пусть они убедятся, что все это правда, и сделают уже с ней что-нибудь. Я с силой вогнал штык лопаты в глинистый грунт. Ярости хватило, наверное, на 10 подходов. Из-за недавнего дождя земля стала тяжелой. Я постарался синхронизировать дыхание с движениями и работать ритмично. Ручка оказалась коротковата. Приходилось наклоняться низко и гнуть спину в неудобном положении. «Господи, он так до утра не закончит», — пожаловалась за моей спиной Хельга. Я даже представил, какую презрительную гримасу она скорчила, но быстрее работать не стал. Темп и так был для меня предельным. «Вторая лопата есть?» — это уже Колян. Грустно и обреченно. «Смотреть, как вы вдвоем будете здесь корячиться!» «Надо же, кто подал голос!» «Дарак!» Я кинул очередной ком земли. «Коляна-то они вроде уважают. Интересно. Посмотрел ли Рыжий на своего черного пса с осуждением? Холодным таким взглядом. Теперь я понял, что на самом деле он в этой банде главный. Наверное, посмотрел. Через минуту Дарак подошел ко мне и отобрал лопату. Работал он как машина. Я даже загляделся. Экскаватор! На его фоне я и вправду совсем жалко смотрюсь. Хорошо, что та японка с кассы не видит. Я с удивлением поймал себя на этой мысли. Почему не Катька? Через некоторое время показалась светлая крышка гроба. Рыжий кинул мне перчатки, и я стал сгребать землю и выкидывать ее из ямы. Это они хорошо придумали. На гробе ни царапины. Если кто-то после нас будет вскрывать могилу, то ничего не заподозрит. Гроб как новенький. Я помотал головой и удивился своим мыслям. Ну кому придет в голову ее откапывать? Когда мы очистили крышку, Рыжий отогнал меня от могилы. Через пару минут они с Дараком аккуратно вытащили крышку, и я прочитал на их лицах разочарование. Неужели Ледуня не ведьма? Как они определили, просто посмотрев? Я направился к краю могилы, глубоко вдохнув и собравшись внутренне. Главное не показать отвращение при виде тронутого разложением трупа. Но мои приготовления оказались напрасными. Гроб был пуст. Я видел нежно-розовую обивку и даже маленькую белую подушечку, на которой тогда на похоронах лежала голова Ледуни. «А где она?» — зачем-то спросил я у Рыжего. Тот удивленно вскинул брови, а ответила Хельга. «Во сне сегодня спросишь?» Худосочная девица попала точно в цель. Наверное, на лице у меня отразилась такая гамма чувств, что Рыжий снизошел до объяснения. «Наверное, тело сожгли. Для умершего мага это необходимо, если он хочет сохранить силу и защитить себя от...» Рыжий замялся, и я подумал, что он скажет «от таких, как мы». «От воздействий». «А после того, как тело сожгут, она явится к тебе», — вспомнил я слова Фиолетового. «Ну, конечно, они же говорили об этом. А я-то увидел, как отец ее хоронил и позабыл. Да на фоне всего и не такое забудешь». «Ты что-то хочешь сказать?» Стальные глаза смотрели внимательно. «Конечно, у меня на лице написаны все эти умозаключения. Катька всегда говорила, что из меня вышел бы плохой политик». «Неужели кто-то до нас вскрывал гроб и вытащил тело?» Так я и сказал ему про предупреждение близнеца. «Колян уже достанется из-за моей невнимательности». А заданный вопрос и вправду волновал. Рыжий фыркнул, но ответил. «Конечно, вскрывали. Если ты видел, как ее похоронили, а сейчас тела нет. У твоей ведьмы есть друзья в реале? Возможно, другие ведьмы? Те, кто мог исполнить ее волю после смерти?» «Да, какие-то подруги были на похоронах», — пробормотал я, вспоминая. «Ушли с середины». Рыжий кивнул, оглянулся на своих. «Давайте крышку положим, не до утра же здесь куковать». Засыпать могилу мне снова помог Дарак. Что и говорить, он сделал львиную долю работы, но все равно к концу я чувствовал, что на руках начинают появляться мозоли. Этого только не хватало. Катька заметит. «Сказать, что оклаву на работе стер?» Некроманты подкинули нас до центра, и оттуда мы уже вызвали такси. В машине меня начало вырубать, и Колян сжал костлявыми пальцами мое плечо. «Погоди, до дома доберемся, там и поспишь». «Какая разница?» — отозвался я. «Есть разница», — ответил Колян и обнадеживающе добавил. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Если бы все не было так грустно, я бы ответил, что сегодняшнее «что-нибудь» было так себе. Но внезапно пришло осознание того, что Коляну и самому было не очень приятно иметь дело с этими ребятами. Может быть, он переступил через себя, чтобы помочь, а я еще кочевряжился в кафешке. «Спасибо», — я повернулся к нему. «Спасибо за то, что помогаешь мне». Колян немного растерялся, а я вспомнил, что ни разу не благодарил его. «Так, по-настоящему. От души. Мы просто так не сдадимся», — ответил он и снова сжал мое плечо. В квартире нас встретили голодный Жора и сонный Вадим. Колян пошел кормить нашего глазастого друга, на этот раз цыплятами, размороженными, а я остался на кухне с Вадимом. Клонило в сон, и в воображении вставали мрачные перспективы. Здоровяк выслушал историю про исчезнувшее тело и покачал головой. «Да, не сладко тебе сегодня придется», — заключил он. «Ну, спасибо, взбодрил. Чакры у тебя еще остались, так что эту ночь ты точно переживешь. И Колян кое-что припас. Правда, мы не знаем, сработает это или нет». Колян появился в дверном проеме с Жорой на плече. «Угук!» — подтвердила сова и склонила голову на бок, мигнув оранжевыми глазами. «Пойдем, покажу». А посмотреть было на что. Половину комнаты Коляна застилали листы ватмана, изрисованные разноцветными линиями, между которыми пестрели непонятные символы. Сначала мне показалось, что рисунок намалеван как попало. Потом стала заметна система. Все эти линии расходились кругами от туристической пенки, которая лежала точно в центре. «Весь день рисовал», — гордо прокомментировал Вадим, «пока Колян некромантов по городу гонял». Воспоминания о некромантах заставили меня передернуться. Неприятная компашка. «Молодец, спасибо», — похвалил я Вадима, чувствуя, как меня начинает одолевать сон. «А Колян вообще-то целую неделю эту схему выбивал из одного товарища». «И ему спасибо», — пробормотал я. «А можно я лягу?» «Что, уже?» — удивился Колян. «Погоди, хоть подушку принесу». «Но ты это, помни о ведьме, проверяй реальность. По идее, этот барьер не должен никого пускать в твои сны. Но я ни разу таким не пользовался». Обрывок фразы Коляна потонул в обволакивающей густой темноте, которая навалилась на меня, стоило только лечь.